Глава 54. Кто ж знал, что все так случится? Что из-за чеченской девушки русского солдата Сашку Мохова вначале посадят в тюрьму, а потом выпустят, потому что он пообещает на потерпевшей жениться, и она изменит свои показания? И что вместе со свободой он получит досрочный дембель, то есть, оказывается, не все так уж плохо, как ему вначале казалось? Сашка Мохов вышел из ворот тюрьмы и зажмурился от ударившего в глаза солнца. И еще от ощущения свободы. Он зажмурился и поэтому не увидел, как навстречу ему из-за угла кто-то бросился. У Сашки все было хорошо. Он освободился, отслужил и мог отправляться домой прямо сейчас. Когда он открыл глаза, перед ним стояла. Черт побери! Это была Фарида. Ее лицо было закутано в платок, так что видны были только глаза, которые смотрели на него. Под глазами и возле глаз были какие-то тени, синие. Фарида стояла в двух шагах от нее, не приближаясь, но и не уходя, стояла молча и покорно, как положено чеченке, потому что чеченские женщины не должны выражать своих чувств, даже наедине, а уж тем более и на улице. Она стояла, ожидая, что ей скажет ее мужчина. Что он скажет, то она и сделает. Когда Фарида изменила показания, отец избил ее, даже не за то, что она выградила русского солдата, а за то, что посмела ослушаться. Фарида собрала в узел свои вещи и ушла из дома, потому что следователь сказал, что русский солдат на ней обязательно женится, и потому что тот сказал то же самое, сказал, что они поженятся, и он увезет ее к себе домой. Фарида поверила им, так как знала, что мужчины слов на ветер не бросают, и еще потому что терять ей было нечего, все, что могла, она уже потеряла. Сашка стоял дурак дураком, не зная, что делать. И Фарида стояла. Они торчали перед воротами следственного изолятора, и на них уже с интересом поглядывали прохожие. «Давай, пойдем, что ли?» — сказал Сашка, нервно озираясь по сторонам. И, повернувшись, быстро пошел. Чувствуя, что Фарида пошла вслед за ним. Потом они проголодались и купили еду на базаре, каких-то овощей и хлеб, и пошли на ближайший пустырь, укрывшись в полузаросших травой руинах дома. Фарида ловко и быстро собрала на стол и села рядышком, глядя, как Сашка ест. — А ты чего не ешь? Ты тоже ешь, — смущенно сказал Сашка. Фарида отломила кусочек лепешки. Потом, наевшись, он придвинулся к ней поближе и стал гладить рукой, вначале довольно робко, но все более и более уверенно, привлекая ее к себе. Она не сопротивлялась, она прижалась к нему и сделала все, как он хотел. Они ходили вместе весь день, а потом как-то так получилось, что они оказались в одном автобусе на соседних сиденьях. В принципе, Сашке было все равно. Он не силком ее тащил, она сама шла. Фарида не была уродкой, хотя и была черной, была молода и была удобна во всех отношениях. Она не капризничала и не жаловалась, отдавала ему последний, самый вкусный кусок и в любой момент готова была услужить. Она была незаметна и незаменима. Русские девушки такими не бывают. А может, пусть, может, черт с ней. В конце концов, она ему не жена и в ЗАГС не тащит. Пусть пока будет рядом. Когда она ему надоест или когда он найдет кого-нибудь получше, он ее прогонит. Уже в России, в поезде, ему пришлось назвать ее своей невестой. Это когда милиционеры, проверяя у нее документы, прикопались к какой-то ерунде и стали рыться в ее вещах и задавать ей вопросы. Фарида растерянно поглядывала в сторону Сашки, а он, отвернувшись к окну, делал вид, что ничего не замечает. Чего он будет нарываться из-за чеченки? Он относился к Фариде хорошо, он почти любил ее, но все равно помнил, кто она такая есть. Милиционеры, обступив Фариду, настойчиво спрашивали ее, куда и зачем она едет. Она не знала, что отвечать. — Ты одна или, может быть, с кем-то? — допытывались милиционеры, наверное, желая вычислить и арестовать целую чеченскую банду или получить целой чеченской банды. — Нет, — еле слышно, — ответила Фарида. — Милиционеры оживились. Кто еще с тобой едет? Фарида показала глазами на Сашку. Милиционеры вначале не поняли. Там, куда кивнула чеченка, сидел солдат. Русский, судя по виду, дембель. — Она что, с тобой, что ли? Для порядка спросили они. Сашка нехотя через силу кивнул. — Кто на тебе? — Невеста, — сквозь зубы ответил Сашка. — Ну, а кто она? Знакомая? Милиционеры удивленно замерли. — Что, точно ли? — Сашка промолчал. — Ты, парень, не контуженный часом? — удивились вслух милиционеры. — Тебе что, наших баб мало, что ты черную за собой тащишь? Во, блин, дает! Но от Фриды отвязались. Она села на краешек сиденья и сидела тихо, глядя себе под ноги и даже не шевелясь. А Сашка, завалившись на полку и отвернувшись к стенке, натянул на голову одеяло, сделав вид, что спит, чтобы не замечать любопытных взглядов. Куда он ее тащит? Зачем? Через полгода Сашка женился на Фариде. За полгода, что они жили вместе в маленькой, с видом на помойку комнатке в рабочем общежитии, он привык к ней. Не полюбил, нет, но привык. Если бы теперь Фарида исчезла хотя бы на полдня, он бы не знал, что делать. Не знал, где купить хлеб, где найти дома соль и как постирать белье. Все это за него делала Фарида. Делала безропотно, молчаливо и споро. Ей после ее аула, где за водой приходилось бегать на реку, таскать ее в кувшине на плече по горным тропам и греть ее на открытом огне, горячая вода, текущая из крана, была за счастье. Так что тут у них было все в порядке, то есть полная гармония. Фарида с радостью, не считает за труд, обихаживала Сашку, что того совершенно устраивало. И этот союз оказался очень прочным. Сашка часто и невольно сравнивал Фариду с русскими женами своих новых приятелей. И чаще всего это сравнение было не в их пользу. Те вечно всем были недовольны, скандалили, жаловались на несложившуюся так, как хотелось бы, жизнь, чуть что убегали к родителям и, случалось, наставляли своим супругам рога. Фариде убегать было некуда. С родственниками она порвала. Больше всего на свете боялась, что не узнают, где она теперь живет. Она всем и всегда была довольна, и даже когда не была, лишний раз рта не раскрывала. Соседи по общаге скоро привыкли к непохожей на них, но тихой, бесконфликтной чеченке, перестав обращать на нее внимание. И даже Сашкина мать, которая вначале приняла чеченскую невестку в штыки, претерпелась к ней, уж лучше пусть будет она, чем какая-нибудь своя оторва. Так что у Сашки Мохова все было хорошо. Хотя и было на 90% за счет Фариды. И очень хотелось бы написать, что и дальше у них все было хорошо, и что жили они долго и счастливо, потому что должно же кому-то повезти. Хоть кому-то, например, им.